Поездка с отцом получилась невеселой. Железная дорога шла от Майдзуру в Киото, минуя поселки и небольшие городишки. Поезд то и дело останавливался на маленьких станциях. Вагон был старым и грязным. Когда поезд ехал тоннелем, дым от паровоза через окна попадал внутрь, и отец все время надрывался от кашля. Большинство пассажиров так или иначе были связаны с флотом. Вагон третьего класса был битком набит матросами, унтер-офицерами, рабочими с военных заводов, семьями, ездившими в Майдзуру навестить кого-нибудь из родных. Я смотрел в окно на пасмурное весеннее небо, поглядывал на отцовскую рясу, накинутую поверх гражданского кителя, на сверкающие золотыми пуговицами мундиры молодых здоровяков-боцманов. Мне казалось, что я один из них, вот достигну призывного возраста и тоже стану военным. Только смогу ли я отдаваться службе так же рьяно, как эти розовощеки и моряки, ведь я принадлежу их миру лишь наполовину? В моей юной уродливой голове шевелились мысли такого рода. Мир смерти, принадлежащий отцу, и мир жизни, в котором существуют эти молодые парни, благодаря войне соединены теперь воедино. Может быть, я связующее звено между жизнью и смертью? Если мне суждено погибнуть на войне, конец все равно один, какую бы дорогу я теперь ни избрал. Все мое отрочество окрашено в тусклые сумрачные тона. Я страшился черного мира тьмы, но и белый свет дня был мне чужд. Слушая беспрестанное покашливание отца, я смотрел в окно на реку Хадзугава. Вода была тошнотворно синей, словно медный купорос, с которым мы ставили опыты на уроках химии. Каждый раз, выезжая из очередного туннеля, я видел ультрамариновую ленту реки, окруженную скалами. То вдали, то совсем рядом. Горы крутили реку, словно на гончарном круге. Отец застенчиво развернул сверток с завтраком, колобками из белого очищенного риса. — Это не с черного рынка, — громко сказал он, чтобы слышали соседи. — Прихожане принесли. Так что ешь спокойно, сынок. Колобки были совсем небольшие, но отец с трудом осилил один из них. Мне все не верилось, что этот дряхлый, черный от копоти поезд едет в древнюю столицу. Я не мог отделаться от ощущения, что паровоз мчится к станции, название которой — смерть. И дым, что лез в окна вагона каждый раз, когда мы попадали в туннель, казался мне чадом погребального костра. Когда я оказался перед воротами храма Рокуонзи, сердце мое затрепетало. Еще несколько мгновений, я увижу чудо, прекраснее которого на свете нет. Солнце начинало клониться к закату, горы окутала дымка. Вместе с нами в храмовые ворота вошли еще несколько посетителей. Слева высилась звонница, вокруг которой росла сливовая роща. Она уже отцветала, но еще не все лепестки облетели с ветвей. Отец остановился у дверей главного здания храма. Там рос огромный дуб и попросил служителя провести его к настоятелю. Ему ответили, что у настоятеля сейчас гости, нам придется с полчаса подождать. «Ну, пойдем пока, посмотрим на золотой храм», — предложил отец. Ему, наверное, хотелось похвастаться передо мной своими знакомствами и пройти внутрь, не заплатив за билеты. Но и кассир, и контролер за те 10, а то и 15 лет, что отец здесь не был, давно сменились. «Вот увидишь», — сказал мне отец с кислой миной, — «придем в следующий раз, опять новые будут». Я почувствовал, что слова «в следующий раз» отец произнес без особой надежды. Однако виду я не подал, и с ребяческой беззаботностью, впрочем, по-мальчишески я вел себя только тогда, когда это было мне выгодно, понесся вперед. И золотой храм, о котором я мечтал столько лет, тут же предстал перед моим взором. Я стоял на одном берегу зеркального пруда, а на другом, освещенный заходящим солнцем, сиял фасад храма. Слева виднелась часть рыбачьего павильона. В глади заросшего водорослями пруда застыла точная копия храма, и копия показалась мне несравненно совершеннее оригинала. Блики от воды дрожали на загнутых углах крыши каждого из ярусов. Эти пылающие нестерпимым сиянием точки искажали подлинные размеры храма, как на картинке с нарушенной перспективой. «Красота, правда?» Костлявая рука отца с болезненно тонкими пальцами легла на мое плечо. «Первый ярус зовется Хосуин, храм очищения водой. Второй — Тён Хора, грот прибоя. А третий — Кукётё, вершина прекрасного». Я смотрел на храм и так и сяк, менял угол зрения, вытягивал шею. Но ровным счетом ничего не чувствовал. Обычный трехэтажный домик, почерневший от старости. И феникс напоминал необыкновенную ворону, присевшую на крышу передохнуть. Храм вовсе не показался мне прекрасным. Скорее, он вызывал ощущение дисгармонии. Неужели, подумал я, прекрасным может быть нечто, настолько лишенное красоты? Будь я каким-нибудь обычным подростком, скромным и старательным, я, верно, не пал бы так быстро духом, а обвинил бы во всем несовершенность своего видения. Но я так страстно и так долго ждал этой встречи, что ощущение обиды и предательства заглушило все остальные чувства. Я подумал, а уж не скрывает ли от меня храм свой прекрасный облик, явившись мне иным, чем он есть на самом деле? Возможно, прекрасное, дабы защитить себя, должно прятаться, обманывать человеческий взор. Нужно подобраться к храму поближе, проникнуть за уродливую пелену, скрывающую его от моего взгляда, рассмотреть это чудо во всех деталях, добраться до самой сердцевины прекрасного. Вполне естественный для меня ход мысли, ведь я верил лишь ту красоту, которая доступна глазу. Отец подвел меня к храму и с благоговением поднялся на открытую галерею нижнего яруса. Первое, что мне бросилось в глаза — макет золотого храма под стеклянным колпаком. Вот макет мне понравился. Он гораздо больше походил на золотой храм моих фантазий. Да само то, что внутри большого кинкакудзи находился еще один, точно такой же, но только миниатюрный, навело меня на мысль о бесконечности, о малых мирах, заключенных внутри миров огромных. Я как бы увидел воплощение своей мечты, микроскопический, гораздо меньше этого макета, но абсолютно прекрасный золотой храм и еще один, бесконечно громадный, охватывающий всю Вселенную. Но я недолго любовался макетом. Отец повел меня к знаменитой статуе Сёгуны Йосимитсу, считающейся национальным сокровищем. Эта деревянная скульптура официально именовалась «Статуя Рокуон Инден Митиёси». Такое имя принял Йосимитсу после пострижения в монахи. Ничего выдающегося я в ней не углядел. Нелепый, потускневший от времени истукан. Потом мы с отцом поднялись на второй этаж, в грот прибоя, потолок которого украшала картина «Танцы небожителей», приписываемая кисти самого Масанобу Кано. Масанобу Кано, 1434-1530 годы, художник, основатель школы Кано. Но ни эта картина, ни жалкие остатки позолоты, еще сохранившиеся наверху в покое вершины прекрасного, ничуть меня не тронули. Опершись на тонкие перила, я лениво глядел на раскинувшийся внизу пруд. В его глади, освещенной лучами заходящего солнца и оттого похожей на древнее медное зеркало, застыло отражение храма. Предвечернее небо тоже было там, по ту сторону водорослей и тины. Оно выглядело совсем иначе, чем наше. То небо светилось прозрачным неземным сиянием. Снизу, изнутри, оно поглощало весь мир, и храм, подобно гигантскому золотому якорю, почерневшему от ржавчины, тонул в этой бездне. Настоятель храма Досен Осётаяма был давним приятелем моего отца. Целых 3 года они, тогда еще послушники секты дзен, жили бок о бок, деля радости и печали. Потом они поступили в семинарию при храме Сёкокудзи, тоже, между прочим, построенном сёгуном Йосимицу, и, пройдя все необходимые ступени дзенского обучения, получили священнический сан. Позднее, в хорошую минуту, святой отец Досен рассказал мне, как они вдвоем, несмотря на суровость монашеских правил, по ночам перелезали через стену и бегали в город, в публичный дом. Осмотрев Кинкакудзи, мы с отцом вернулись к главному зданию, и служка провел нас длинным коридором в кабинет настоятеля, выходивший окнами в знаменитую сосновую рощу. Я, затянутый в свою гимназическую форму, сидел прямо, боясь пошевелиться. Отец же расположился, как у себя дома. Однако, хоть и вышли они с настоятелем из одной обители, доля им выпала разная. Отец был болен, жалок, с землистым цветом лица. Зато преподобный Досен напоминал румяный персик. На столе святого отца высилась груда посылок, журналов, книг, писем, присланных на адрес столь высокочтимого храма. Настоятель еще даже не успел их распечатать. Вот он взял толстыми пальцами ножницы и ловко раскрыл небольшую бандероль. «Из Токио», — сказал он, — «конфет прислали. В наши времена таких не достать. В магазины они совсем не поступают, сразу в армию или по учреждениям». Настоятель угостил нас чаем и какими-то европейскими сладостями. Раньше я таких не пробовал. Я все больше чувствовал себя не в своей тарелке, и крошки сыпались на мои черные форменные брюки. Отец с настоятелем негодовали по поводу того, что военные и гражданские власти почитают только синтоистские храмы, а до буддийских им дела нет. Спорили о том, как надо управлять храмом, и о многом другом. Даже морщины на пухлом лице святого отца были аккуратными, словно чисто промытыми. Щеки круглые, только нос торчал, как сосулька застывшей смолы. Несмотря на добродушное лицо, обритый череп настоятеля придавал его облику суровость. Казалось, в этой голой, мощной голове таится какая-то могучая животная сила. Отец и Досен стали вспоминать годы своего послушничества, а я смотрел в окно на сосну парусник. Огромное дерево действительно было похоже на корабль. Его ветви низко стелились по земле, лишь с одной стороны вздымаясь вверх, подобно бушприту. Из-за стены, ограждавшей рощу, доносились голоса. Видимо, группа посетителей направлялась к золотому храму, и голоса, и стук шагов, словно таяли в вечернем весеннем небе, теряли резкость, доносились сюда как бы через мягкую пелену. Шаги затихали вдали, будто уносимые течением. «Так и человек пройдет по земле и исчезнет», — подумал я. Взгляд мой не мог оторваться от венчавшего крышу Кинкакудзи феникса, так ярко высвечивали его последние солнечные лучи. «Я тут хотел попросить тебя о сыне», — услышал я вдруг слова отца и обернулся. В этот самый миг, в кабинете, окутанном полумраком, отец припоручал мое будущее преподобному Досену. «Мне, похоже, недолго осталось. Ты уж позаботься о нем». Досен не стал тратить слов на пустые утешения. «Хорошо», — сказал он, — «я о нем позабочусь». Больше всего поразило меня то, что после этих слов оба приятеля, как ни в чем не бывало, принялись вспоминать, что говорили и делали перед смертью разные знаменитые монахи. Один в последний миг воскликнул: Вот до чего же не хочется умирать. Другой, подобно Гёте, попросил света, побольше света. Третий, перед концом, тщательнейшим образом проверял счета и ведомости веренного ему храма. Нас с отцом угостили ужином, по древней дзенской традиции, именуемым якусеки, спасительным камнем, и оставили ночевать в храме. В древности монахи секты дзен должны были поститься по вечерам и, спасаясь от голода и холода, клали на живот нагретый камень. Но перед тем, как лечь спать, я упросил отца сходить к Кинкакудзи еще раз, чтобы увидеть храм в лунном свете. Отец, возбужденный беседой с настоятелем, очень устал, но стоило мне произнести «золотой храм», и он безропотно пошел, опершись рукой на мое плечо и тяжело дыша. Луна взошла из-за горы Фудо. Освещенный сзади, золотой храм высился темным силуэтом, ломаным и причудливым. Лишь по фигурным оконцам вершины прекрасного скользили лунные блики. Третий ярус храма просвечивался насквозь, и чудилось, будто там внутри живет этот серебристый мерцающий свет. Из густой тени островка Асивара с резким криком взлетела ночная птица. Я чувствовал, как все тяжелее давила мне на плечо отцовская рука. Взглянул на нее, и в лунном свете она показалась мне костлявой пятерней скелета. Я вернулся в Ясуока, и вдруг золотой храм, так меня разочаровавший при встрече, стал вновь овладевать моей душой, принимая облик все более прекрасный. Я не мог бы сказать, что именно в нем кажется мне прекрасным. Возвращенный моей фантазией, храм преодолел испытание реальностью, чтобы сделать мечту еще пленительней. Я больше не пытался связать поражающие мой взор пейзажи и явления с образом Кинкакудзи. Золотой храм занял теперь прочное и определенное место в тайниках моей души. Я явственно видел каждую колонну, каждое оконце, скаты крыши, волшебную птицу. В моей памяти мельчайшая деталь отделки находила свое точное место в сложной конструкции храма. Стоило мне вспомнить один штрих, как весь облик Кинкакудзи вставал перед моим взором, так одна единственная музыкальная фраза заставляет услышать вновь всю знакомую мелодию. И я впервые написал в письме отцу: «Вы были правы, говоря, что на земле нет ничего прекраснее золотого храма». Оставив меня у дяди, отец сразу же вернулся в свой приход на заброшенный мыс. Словно в ответ на мое письмо пришла телеграмма от матери. У отца случился сильный приступ кровохарканья, и он скончался.